Это были выходцы из тех районов Центральной Европы, где тучность по-прежнему считается признаком процветания. Смотреть на них было сомнительным удовольствием. Красивые люди наведывались в горы только в роли лыжников или альпинистов. Летом эта категория надевала маски для ныряния, а не рюкзаки. Гуляя, Николай и Клэр столкнулись с шедшей им навстречу вниз с семьей, тащившей рюкзаки и вооруженные палками. Клэр пришлось посторониться, пропуская эти воплощения тучности. Впереди родителей бежали в припрыжку двое детей. Вся четверка посмотрела на Соловьевых с нескрываемым осуждением. Пройдя всего несколько шагов, женщина не выдержала и вынесла приговор. «Англичане!» Николай ускорил шаг. Клэр усмехнулась. «Это особо точь-в-точь, как комод на тонких ножках с выдвинутым верхним ящиком. Неужели местные жители были такими же, когда тебя возили сюда в детстве на каникулы?» «Маленькому мальчику подавай большую грудь», — отозвался Николай. «Ну да, все американские мужчины — маленькие мальчики», — сказала Клэр. «Извини, я знаю, как тебя шокирует эта перемена». «Я очень любил горы», — сказал Николай. «И крестьян из горных деревень любил. Они называли себя не фермерами, а именно крестьянами. Они гордились собой. Власти адресовали депеши так. Херр Бауэр Мозер, Херр Бауэр Хулнер. До сих пор Бауэр — одна из самых распространенных фамилий в их телефонной книге. Пойди, найди в нашей телефонной книге фамилию Песант. Ты не считаешь, что в детстве относился к этим крестьянам излишне романтично? Возможно, но мы не вправе их осуждать. Раньше им тяжело жилось, а потом они сделали величайшее в своей истории открытие. Туристов легче доить, чем коров. Не надо вставать в 4 утра. Они присели на скамейку, поставленную муниципалитетом Шнейердорфа в нескольких шагах от тропинки. Отсюда открывался захватывающий вид. Надо было только забыть о рекламе нового дезодоранта, прилепленной к спинке скамейки. Неподалеку находился сувенирный киоск, торгующий местными поделками из дерева, оленями, горными козлами и златокрылыми орлами, скопированными с персонажей диснеевских мультфильмов. «Я далек от сентиментальности», — продолжил Нико. «Ты считаешь, что туристический взрыв — это мелочь, просто неудобство? Но учти, что туристическая индустрия занимает первое место в экономике этой страны, а также многих других стран, вплоть до острова Фиджи. Есть страны, куда за год приезжает гораздо больше туристов, чем численность их собственного населения. Они усеивают горы, побережья, острова. Они превращают местных жителей в паразитов, уничтожают прежний образ жизни, отравляют искусство, традиции ремесел, народную музыку. Нико так распалился, что без разбора лупил палкой, на которой опирался на прогулке по камням. «По-твоему, это простое неудобство, ведь это глобальный феномен, катализатор всемирного совращения. Все культуры приводятся к банальному общему знаменателю, к норме стереотипу. Рождается и надувается, как мыльный пузырь, синтетическая псевдокультура. Колониализм умер, но вместо него мы получили кока-колониализм всемирного масштаба. Все нации кока-колонизируют друг друга». Клэр, зная, что с Нико бесполезно спорить, когда он приходит в такое неистовство, предприняла, тем не менее, слабую попытку.